Она покачала головой и как-то странно покачала. Он не понял, в чем дело. «Единственное, что я могу сказать о местном табаке, — проговорил Сорган Фрей, делая очередную затяжку и выпуская клубы дыма, — это то, что москиты его уважают». И вдруг Борг понял, в чем дело. Алиса подмешала что-то в табак. «Вот я думаю вслух, — продолжал Сорган Фрей, — вы купили этот дом. Я не вижу никакой другой причины, по которой вы могли бы выбрать такую дыру, как Тунис. Причина в том, что вам нужно было где-то похоронить деньги, скрыть деньги, появлению которых нельзя придумать законную причину. Если бы вы хотели их просто истратить, то выбрали бы другое место, повеселее, где меньше москитов. Значит, деньги здесь». «Деньги истрачены», — спокойно сказала Алиса. «Завтра можешь обыскать все. А если ты сделаешь какую-нибудь глупость, то посадят всех троих. Помни, что не только ты можешь засадить в тюрьму нас, ты сам туда попадешь. Пока тебя судили только за одно ограбление». Сорган Фрей ухмыльнулся. С ним явно что-то происходило. Не двигайся. Он там, москит. Он хочет тебя укусить. Он поднял револьвер, прицелился и выстрелил поверх ее головы. Пуля с сухим звуком пробила стекло. Алиса бросилась вперед, закрыв лицо скрещенными руками. Сорган Фрей дико расхохотался. «Кажется, я в него попал», — заявил он и выдохнул новый клуб дыма. Потом загасил сигарету о подлокотник кресла и замер, уставившись в одну точку. «Дай мне еще сигарету», — через некоторое время произнес Сорган Фрей. Алиса бросила ему свою сигарету. Он попытался ее поймать обеими руками и выронил револьвер. Борг рванулся вперед и опередил его. Взяв револьвер в правую руку, он направил дуло в сторону Сорган Фрея. «Ладно. Ладно, я уйду», — пробормотал тот. «Но теперь вы от меня никогда, слышите, никогда не избавитесь. Я разделаюсь с вами обоими». Он поднялся на ноги. «Теперь я убью вас». Он сделал два шага вперед, чуть не упал, повернулся и медленно пошел к выходу. «За ним», — прошептала Алиса. «Стрелять из этого сейчас можно? Скорее, скорее. Или дай револьвер мне. Я не боюсь». Борг заколебался. «Ну, что ты с ним собираешься делать? А может, пусть просто уйдет? Мы ведь его напугали, не так ли? Ради бога, дай мне револьвер. Или иди за ним сам, только не трать время на споры. Я знаю его. Мы его нисколько не напугали, он вернется и в следующий раз действительно убьет. Нас убьет, ты понимаешь? Скорее за ним, пока он не нашел другого оружия». Борг продолжал колебаться, и Алиса попыталась отнять у него револьвер. «Хорошо. Хорошо, я это сделаю», — сказал Борг. «Но я не уверен, что это правильно. Не говори, а действуй», — прошептала Алиса. Держа револьвер в вытянутой руке, Борг пошел к двери. Сорган Фрей уже нигде не было видно. «Неужели ты не мог идти быстрее?» — прошептала за его спиной Алиса. «Он серьезно говорил, понимаешь, серьезно, Флеминг, ты понимаешь? Он говорил серьезно. Что серьезно? Что он убьет нас? Ты что, не понял? И теперь он нас таки, да, убьет.